Взятие Трои. Имя Шлимана по-прежнему гремело, но теперь как имя афериста. Не только в России, но и в любой другой стране никто не хотел иметь дело с откровенным жуликом. Не зная, чем себя занять, Шлиман начинает много читать и, случайно наткнувшись на пресловутую всемирную историю для детей, решает заняться археологией. Заранее уверенный в успехе, он готовит почву для новой славы, издает автобиографию, в которой утверждает, что вся его предыдущая деятельность была лишь подготовкой к осуществлению заветной мечты детства – найти Трою. В книге он рассказывает о своей второй жизни, которая была полностью посвящена науке, написанию научных статей, вышедших под псевдонимами, субсидированию раскопок в Месопотамии, изучению древних языков и тому подобную чушь. Парадоксально, но в эту мистификацию верили вплоть до недавнего времени, когда увидели свет подлинные дневники Шлимана, хранившиеся у его наследников. «Господь Бог создал Трою. Господин Шлиман раскопал ее для человечества», — гласит надпись у входа в музей Трои. В этих словах, несмотря на внешний пафос, есть и грустная ирония. Любые археологические раскопки сопровождаются частичным уничтожением памятника, а такие, какие провел Шлиман, были полным уничтожением. Полный дилетант, Шлиман действовал по собственному усмотрению, больше полагаясь на интуицию, чем на существующие в то время методики. Шлимана интересовала исключительно Троя Гомера. Все, что существовало на этом месте позже, безжалостно им уничтожалось. Более того, слепо доверяя тексту Илиады, Шлиман искал мощные стены и поэтому принял за Трою более ранние поселения, тем самым стерев с лица земли, лежавшую выше истинную Трою. Шлиман умер 4 января 1891 года. В зал его афинского дома, где стоял гроб, отдать последние почести пришел весь цвет тогдашнего общества. Придворные, министры, дипломатический корпус, представители академий и университетов Европы, членом которых являлся Шлиман. Было произнесено много речей. Каждый из ораторов считал усопшего принадлежащим своей стране. Немцы претендовали на него как на земляка, англичане как на доктора Оксфордского университета, американцы как на человека, воплотившего подлинный дух американских пионеров, греки как на глашатая их древней истории. То, что один из самых богатых бизнесменов Америки и Европы, археолог-самоучка Генрих Шлиман, уничтожил подлинную Трою, стало известно лишь много лет спустя.